Он получил от полка удостоверение, что принял столько-то, расписался и сам на какой-то бумажке. И мы выехали обратно на вокзал, не выпив даже чаю. «Теперь прямо во Владикавказ. 81-й обширонский полк», — говорил Вершицкий. «Но же и живут шерванцы, хуже, чем мы в Агдаме». Собрание обширонского полка, куда мы отправились прямо с вокзала, поразило меня еще больше, чем мрачные избы шерванцев. Канцелярии и собрание в одном одноэтажном доме на окраине города. Под канцелярию отведено 3 тесных комнаты, под собрание 2. Беднота обстановки удручающая. Наше собрание 2-го Кавказского саперного батальона было и больше, и несравненно богаче этого полкового. Небольшие четырехугольные столы накрыты грязными скатертями. Сонные денщики лениво подали чай с традиционным лимоном. Ужасное впечатление. Ведь это были старые заслуженные полки русской армии, оплоты защиты нашего обширного отечества. Они, эти полки, раздвинули его пределы, всюду пронесли с победой его знамена и высоко вознесли честь его имени. И теперь, в эти годы первой смуты и революции, русский офицер и солдат своей волей и верностью спасал государство от потрясений. Напряженная, полная опасности и служба, и для отдыха маленькое, убогое, запущенное собрание. В обширонском полку история с приемкой одежды носила тот же характер, что и у шерванцев. И здесь тоже просили одежды не осматривать, и здесь нававили 10% на починку. Отсюда направились в 82-й дагестанский полк. Приехали в Грозный рано утром. Едва рассветало. Прошел сильный дождь. Несмотря на январь, еще не было морозов, и улицы представляли из себя невылазные корыто грязи. Выше подножки экипажа была грязь, пока мы дотащились до мощенной улицы. Гостиница — отвратительное пристанище, маленькие затхлые номера. Поспали до 9 часов утра, напились какого-то мутного, желтоватого чая из кривых базарных стаканов и отправились искать полковую канцелярию. Дошли до бульвара, что тянется вдоль всего города. По бокам бульвара идет бойкая торговля. Тут хорошие дорожки и нет грязи. Через бульвар вышли на большой полковой плац, усыпанный песком. Вокруг плаца одноэтажные каменные казармы, чистенькие под зелеными железными крышами. Дело с приемкой и одежды повторилось как по программе. Нам тотчас же отпустили все и обещали немедленно выслать, только уговаривали не осматривать. Ни минуты не задержали. Вершицкий даже удивился такой сговорчивости. Он и не предполагал, чтобы его, старого офицера и подполковника, так провели за нос, как это сделали пехотинцы. Одежду прислать-то прислали, но такую урвань, что Исаевич принужден был командировать в Тифлис самого Киселева с целой артелью портных от каждой роты, чтобы разобраться в этой груди рухляди. Меня он опять командировал и с Киселевым. — Вы приняли эту дрянь, — сказал командир насмешливо. — Вы помогите разобраться. В Тифлисе мы просидели 2 недели, пока разобрали груды одежды. Обставили нас пехотные полки основательно. Самую завалящую дрянь прислали. Командир даже выговор Вершицкому закатил. А вдобавок еще из полков поступили слезные рапорты по начальству, в которых было заявлено, что саперы где совершенно обездолили пехоту. Лучшую одежду отобрали, и теперь полк даже на парад или на смотр вывести не в чем.